ti. Nada es araño, no es nada. Y ya ni to, ni sila удержать и то, что я давно подозревала. Мне суждено, как видно, испытать. Затем искать предлог чему-то и лгать такую для нас минуту. Иди теперь своей дорогой. Не мучь меня, молю, не трогай. Иди, оставь мне главного ванною горе. Ну вот и все, различными путями. Иди я, мы начинаем жить, дай руку мне, расстанемся друзьями. Вот прям еще вам говори, зачем искать скорбного чему-то. Thank you.